Самолет Рэй Диаса поднялся в воздух и полетел над ширью Атлантического океана. В салоне самолета Гаранин обратился к Рэй Диасу. «Пока я с вами, самолету ничто не угрожает. Пожалуйста, скажите, где размещена бомба, управляемая вашей рукой мертвеца?» «Да нет никакой бомбы. Вообще ничего нет. Я просто блефовал, чтобы унести ноги». Рэй Диас снял часы и передал их Гаранину. «Это простейший передатчик, собранный из деталей сотового телефона Моторола. И он не отслеживает мой пульс. Я вообще выключил его. Возьмите себе на память». Оба долго хранили молчание. Затем Гаранин вздохнул и спросил. «Как же такое получилось? Предполагалось, что отвернувшиеся воспользуются своими правами против Сафонов и Трисоляриса. Но и Тайлер, и вы применили их против человечества». «В этом нет ничего странного», — ответил Рэй Диас. Он сидел возле иллюминатора, наслаждаясь солнечным светом. «На данный момент самая серьезная угроза выживанию человечества исходит от него самого». Через 6 часов самолет приземлился на Карибском побережье в международном аэропорту Каракаса. Гаранин остался в самолете, чтобы вернуться на нем в ООН. Когда они расставались, Рэй Диас сказал: «Не прекращайте проект «Отвернувшиеся». Он единственная надежда в этой войне. У вас есть 2 других отвернувшихся. Пожелайте им успехов от моего имени». «Я с ними не увижусь», — разволновавшись, ответил Гаранин. Когда Рэй Диас вышел из самолета, оставив Гаранина в одиночестве, тот был в слезах. Небо над Каракасом было таким же чистым, как и над Нью-Йорком. Рэй Диас сошел с лестницы и вдохнул знакомый тропический воздух. Затем он встал на колени и поцеловал землю своей родины. Под охраной большого контингента военной полиции его кортеж проследовал в город. После получасовой поездки по горному серпантину они въехали в столицу и направились в центр, к площади Боливара. Рэй Диас вышел из автомобиля возле статуи Симона Боливара и забрался на постамент. Над ним, на коне и в латах, возвышался великий герой, который победил Испанию и пытался основать в Южной Америке Объединенную Республику Великой Колумбии. Перед статуей под лучами солнца бушевало людское море. Его волны с трудом сдерживали военные полицейские. Солдатам пришлось стрелять в воздух, но толпы людей вскоре прорвали оцепление и хлынули навстречу живому Боливару, стоящему в ногах статуи. Рэй Диас простер руки к небу. Расчувствовавшись, со слезами на глазах, он закричал: «О, мой народ!» Первый камень, брошенный его народом, ударил его по левой ладони. Второй попал в грудь, третий разбил лоб и чудом не лишил сознания. А затем на него обрушился ливень камней. Вскоре его безжизненное тело было похоронено под их грудой. Последний удар нанесла отвернувшемуся Рэй Диасу какая-то старуха. С трудом дотащив булыжник до трупа, она проорала: «Злодей! Ты бы убил всех нас! Там мог быть мой внук! Ты бы убил моего внука!» А потом, изо всех сил, остававшихся в ее трясущихся руках, опустила булыжник на расколотый череп Рэй Диаса, высовывавшийся из-под кучи камней.